5. Измайлов, ты меня слышишь? Не ори. Откуда я знаю, слышит ли тебя Измайлов? Я и кто это не знаю. Нет, знаю. Это такой старенький старичок. Седой, лысый, беззубый и в морщинах. И все равно счастливый. Он прожил длиннющую жизнь. Он окончил школу и институт. Он перепробовал кучу работ, одна другой интересней. Он 1000 раз ездил на море, на разные моря и к океану, и побывал в самых интересных кусочках мира. И, может, слетал в космос, а то и на другую планету. Он видел, что стало с нашей планетой, и мощно в этом поучаствовал. У него была куча друзей, которая только росла, потому что никто из друзей с ним не расцапывался, да и сам он никого не предавал. У него была первая любовь, и вторая, и я не знаю, еще какая-то. И семья была, огромная, счастливая, все время растущая. Красивая жена, дети, внуки, правнуки. Еще племянники всякие. У него же сестра была, которая тоже выросла большой, красивой, и сняла очки еще в школе. Он был старенький, но помнил все прекрасно. Во что была одета будущая жена на первом свидании? Джинсы, сандалии, просторная хлопчатая блузка. Какой была погода в день свадьбы? Мелкий дождик, разорванный в клочья огромным солнечным небом. Когда сделал первый шажок сын в 10 месяцев? Каким было первое настоящее слово дочки? Обезя, то есть обезьяна. Чем пах салон первой семейной машины? Нагретым текстилем и блаженством. Каким был ключ от двери первой семейной квартиры? Серебристый, с дырочками. И как его хватал за нос первый внук? До слез и недельной сливки. И мама с папой всегда были рядом с ним. А он был рядом со своими детьми и внуками. Он сделал все, что мог и хотел. Он растратил свою жизнь умно и бережно. Так, что когда от жизни остался ветхий лоскуток, не надо было жалеть ни себя, ни кого-то еще. Жизнь, она ведь такая. Она дается в пользование, как штаны. Но штаны поменять можно или новую у мамы с папой попросить, если порвутся. А жизнь одна. И насколько ее, как и штанов, хватит, зависит в основном от тебя. Если на коленках не ползать и по стройкам не шарахаться, надолго. Мне хватило ненадолго. Нет никакого старичка Измайлова. Нет, и главное, не будет. Никогда. И вообще никакого Измайлова нет. Не смог он ни пожить по-человечески, ни человеческой смерти дождаться. Жизнь не сложилась и не прожилась. Так, пробник дали. А он маленький, поди разбери, что да как. Другого все равно не будет. Детей не будет. Усов с бородой не будет. Жены не будет. И работы, и машины, и на море я не поеду. Не узнаю, что такое невесомость, не попробую жареную селедку, не выстрелю из автомата, не научусь завязывать галстук. Потому что это все для людей. Не для меня, значит. Хотелось бы, конечно, вырасти, посмотреть, что такое жизнь без школы. Получилось наоборот. Школа без жизни. Наверное, тоже вариант. Взрослые же люди его подсунули. Педагоги. Им ли не знать? Они и знали, а я нет, а должен был. Выходит, сам виноват. Пошел, как баран, куда не надо. Время протянул, позволил глаза отвести, да еще и прикрыл их послушно. Барану баранье. Даже не знаю, что со мной сделали. Что сделала это, забыл, как ее, матичка. Просто шаги были, тяжкие и неуклюжие, такие, что не слышатся, а чувствуются через стул до подошвы. А потом раз, и чувствоваться перестали. Никаких чувств. Темная, пустая тишина мимо век. И влево, влево, пока не окликнули. Что делали, не знаю, зато знаю, что сделали. Ну и хватит с меня. И с них. А теперь и со всех. Ты, медленно открой глаза и встань. Опять окликают. Да пусть хоть и зарутся, не жалко. Кончилась во мне жалость. Жалость – это человеческое чувство. А я убырлы. Я хотел жрать, рвать и убивать. В любой последовательности. Хотел, мог и был готов. Теперь вы готовьтесь. Я открыл глаза и встал.